Эпилог. Город Псков, Центральный парк. Вечер, неделю спустя. Когда у тебя поезд? Завтра в 7:30 утра. Они стояли возле той самой скамеечки у фонтана, где состоялась их первая встреча. Придешь проводить? Мария с надеждой посмотрела на Зверева. Павел Васильевич отвернулся и коснулся пальцами виска. Не люблю долгих прощаний. «Да-да, я все понимаю. Вот, возьми». Мария протянула Звереву сложенный пополам листок. «Здесь мой московский адрес и рабочий телефон. Если вдруг по каким-то делам соберешься в столицу...» Мария не договорила, Зверев взял листок и положил его в карман. «Ну что ж, тогда до встречи». Мария повернулась и пошла по дорожке в сторону арочных ворот. Павел Васильевич смотрел ей вслед, ощущая себя оставленным на острове матросом, от которого уходит очередной так нужный ему парусник. Зверев сглотнул и снова коснулся пальцами виска. В этот момент он прекрасно понимал, что этот спасительный парусник сейчас уходит от него навсегда. Он мог бы это изменить, но какая-то роковая внутренняя сила не давала этому случиться. Какое-то время Зверев еще смотрел вслед уходящей женщине, потом вынул из кармана полученный листок. Не читая, майор скомкал его и бросил в урну. После этого Зверев повернулся и быстрым шагом двинулся к автобусной остановке. Солнце уже закатилось, город утихал, по соседству несколько молодых людей, сидящих и стоящих возле поросшей плющом беседки, что-то бурно обсуждали, смеялись и пили лимонад. Проходя мимо шумной компании, Зверев вздохнул и ускорил шаг. Откуда-то со стороны раздалась музыка. Кто-то из местных жителей включил патефон, и Зверев услышал голос Утесова, который своим бархатным голосом весело напевал хорошо знакомую песенку. «У самовара я и моя Маша, а на дворе совсем уже темно».